Крестоносец. Ярко алеющая заря разливалась по небу, как дорогое вино по скатерти, так же сочно и неумолимо. Лес просыпался и шумел своим обычным многоголосием, готовясь к полному привычных хлопот дню. Но едва только первые лучи солнца заскользили по верхушкам деревьев, как в повседневную суету вторгся какой-то посторонний шум. Сначала он был еле различим, но постепенно становился все более и более заметным, а затем и вообще превратился в сплошной гул с дрожанием земли. Гул нарастал с каждой минутой, и испуганные лесные обитатели потихоньку перемещались вглубь чаще, а птицы забирались повыше, на кроны деревьев, готовые в любой момент спорхнуть под облака. Примерно через четверть часа из-за холма стали появляться люди. Причина этого шума. Они были одеты в походные кольчуги с большими красными крестами на плечах. На головах у них были легкие кольчужные подшлемники, а у ног висели притороченные щиты с фамильными гербами и девизами, а также мечи, пики или арбалеты, в зависимости от предпочтений и статуса человека. Впереди ехали рыцари и церковники. Они были превосходно укомплектованы толстой кольчугой, вооружены прекрасным, зачастую именным оружием, и имели по несколько лошадей, оруженосцев и слуг. Их лошади также были закрыты со всех сторон от ударов меча и стрел, дорогой, надежной сбруи. Железо, медь, серебряные и золотые кресты, украшения и оружие создавали такой шум, что вся эта огромная кавалькада напоминала собой реку. Огромную полноводную реку из людей, животных и металлов. И этой реке не нужны были ни берега, ни русла, ибо она сама прокладывала свой путь, и имя ей было Крестоносцы. После падения Эдессы, а точнее ее возвращения сельджукским султанатом, французское войско, возглавляемое королем Людовиком VII младшим, и немецкое под предводительством короля Конрада III, выдвинулись во второй крестовый поход. Поход, которому предрекали блестящий успех короли, папа Римский и даже живые святые, на деле проходил весьма сложно, тяжело и неорганизованно. Любые благие начинания разбивались о всеобщую неразбериху из-за отсутствия единовластия. Из-за этого же в Константинополе пути кораблей и разошлись. Король Людовик направился в Антиохию, а Конрад повел свою иерусалимскую армию осаждать Дамаск. Попытки взять хорошо укрепленный город сходу провалились, и тогда Конрад решил устроить осаду. Но для полного окружения города ему не хватило войск, и крестоносцы расположились лишь с одной стороны Дамаска. Не добившись ничего этой полуосадой, рыцари понесли значительный урон от вылазок сарацинов, и вскоре среди крестоносцев поползли слухи о неприступности Дамаска. И вот теперь довольно потрепанные остатки войска после не очень длительной осады обходили город с другой стороны, чтобы продолжить ее в более выгодных, как казалось Конраду, условиях. Ехавшие впереди рыцари негромко беседовали между собой. «И все же ты не прав, Абелард. Зря мы покинули ту часть города». Зря король Конрад поверил этому псу, Балдуину, который смыслит в войне не больше, чем осел в виноделии. Горячился Максимилиан, рослый мужчина, 30 лет, с огромным шрамом через все лицо. На что Абелард не менее горячо возражал. Нет, Макс, Балдуин правит в этих землях уже давно, а глупые люди во главе государства стоять не могут. Они там просто не удержатся. И если государь Конрад ему поверил, значит, верю и я. Господа, вы рассуждаете как наместники короля. В то время как вам на двоих я бы и десятка куриц не доверил в управление. Засмеялся молчавший всю дорогу Мартин, их третий товарищ. Он был моложе своих друзей, но уже убелен ранней сединой. На мой взгляд, зря мы покинули ту сторону города, так и не попробовав ее поддеть копьем. там стены хуже, и взять их проще. Хотя тут мы будем защищены более высокими стенами от вылазок сарацинов и сможем хотя бы отоспаться». Всадники остановились на пригорке и бросили взгляды в ту сторону, откуда только что прибыли. Река людей все еще не иссякала, но далеко в конце уже не блестели рыцарские шлемы и щиты, а только серели пыльные кожаные доспехи простых воинов. «Зря мы разделились с французами», — сказал, глядя то на людской поток, то на Абеларда, Мартин. «Их Людовик хоть больше аббат, чем король. А как рыцарь, он и вовсе стоит меньше пустого кувшина, но все-таки без его воинов нам будет нелегко. Многие здесь полягут, так и не дойдя до гроба Господня. Но из-за чего он с Конрадом нашим не поладил, я до сих пор в толк не возьму». Короли с самого начала не могли договориться между собой. «А как мы за этот год с французами не подрались, я ума не приложу», — хмыкнул в ответ Максимилиан. «А я удивляюсь, что остался старый Амари вместе с племянником Александром. И сами остались, и весь свой отряд удержали. Я бы на месте Людовика их за такое казнил». Абелард рассматривал внушительный отряд французов. «Но кто же казнит своего собственного брата?» «Дорогой друг, не обольщайся. Они остались, но в бой не рвутся. Хотя бойцы все славные. Один к одному». «Не без зависти», — ответил Мартин, поправляя конскую упряжь. «Все мы славные. Да вот поляжем тут до единого, как только к Дамаску придет в подмогу конница», — мрачно проговорил Максимилиан. «А она придет. Как Бог свят придет. Мы же весь поход слоняемся по святой земле, будто не ко гробу Господню идем, а день вчерашний ищем. Зато сарацины нас ночами убивают, словно мух. Если не возьмем город, считай, что поход проиграли». «Ты, Макс, конечно, всегда ворчишь не по делу, но сейчас я с тобой согласен». Мартин положил руку на плечо друга. «Или мы их, или они нас. Но скорее они нас. А ты как считаешь, Абелард?» «А что мы можем сделать? От моего мнения ничего не зависит, как и от вашего, господа. Коль уж на то пошло, только Конраду решать, когда и как надо вести войну. А мы лишь его вассалы». Мартин тряхнул некогда шелковистыми, а ныне свисающими, как сосульки, немытыми волосами, и проговорил. «Я орудие в руках Божьих и воюю во славу его, а не во славу казны Балдуина Иерусалимского. И чем быстрее мы закончим тут, тем быстрее пойдем на Эдессу во имя веры и Христа». Он привычно прикоснулся к краснеющему на плече кресту. «А с нашей стороны было бы крайне недурно помочь государю. И я, кажется, даже знаю как. Предлагаю вечером отъехать подальше от лагеря и все обсудить в деталях, господа рыцари». Прохлада струилась к разогретой за день земле, а жар, наоборот, поднимался вверх. Лучи закатного солнца отражались от легкой походной кольчуги и бегали по ее узорам, растворялись в блеске щита и плясали по лезвиям кривых сабель, что держал в руках Мартин. Его привычный ко всему конь плелся неспешным шагом по направлению к покинутой жителями ремесленной слободе. Друзей на месте назначенной встречи еще не было, так как до нее оставалось чуть более получаса. Но Мартин, как и любой предусмотрительный человек, прибыл на место встречи заранее. Сейчас, когда спал дневной зной, и только камни хранили накопленный жар, пустыня выглядела еще величественнее и прекраснее. Подернутые рябью пески, словно застывшие морские волны, уходили к горизонту и завораживали взгляд своим причудливым узором. Однако сидящий на коне Мартин рассматривал вовсе не барханы, а руины сожженной мусульманской мечети, что стояла посреди ремесленной слободы. За этим занятием его и застали друзья, тут же разбавив величественные закаты изрядной долей солдатских шуток. «Только за одно то, что мы сюда притащились, бросив хорошую попойку, ты уже должен нам по резвому скакуну и по юной красавице каждому», — Засмеялся, осаживая коня, Абелард. Невысокий худощавый рыцарь с непропорционально тяжелым волевым подбородком. «И по паре кувшинов доброго вина», — подхватил Максимилиан. «Будут вам и скакун, и вино, и весь гарем султана, но позже. Там в мечети какой-то шум. Предлагаю спуститься и разведать, пока солнце еще не совсем село, и проклятая пустыня не замерзла, как ноги моей бабушки». Мартин указал рукой в сторону чернеющего строения и, не дожидаясь ответа друзей, тронул повод своей лошади. Приятели одновременно переглянулись, пожали плечами и поехали следом за ним. «А на кой черт тебе эти сарацинские сабли?» – спросил Максимилиан. Мартин тут же протянул два клинка друзьям, оставив третий себе. «Берите, позже расскажу». «Да берите, берите, они вам еще очень пригодятся». В мечети было очень шумно, потому что в ее центре самозабвенно ругались между собой около 10 французов. Германцы тихо встали у стен, и в сгущающихся сумерках остались для спорщиков незамеченными. Мартин приложил палец к губам и начал слушаться в разговор. При ближайшем рассмотрении французов оказалось всего 8. Один рыцарь в богатой одежде и 7 рыцарей попроще. Разговор шел на повышенных тонах, и вскоре все 7 решительно напали на своего более знатного земляка. Бросившихся на выручку французу Абеларда и Максимилиана, Максимилиан успел схватить за руку и горячо им зашептал, временами срываясь с шепота на свист. «Это воля провидения, и противиться ей мы не имеем права. Таких совпадений точно не бывает, и сейчас именно от нас зависит вся судьба похода». «Ты о чем?» – не понял его Максимилиан. «Александр – благородный рыцарь, а эти негодяи сейчас его убьют, если мы не поможем». «Да поможем, конечно, поможем, но сделаем это теми саблями, что я вам сейчас дал. И не удивляйтесь ничему, что я буду делать, ибо все, что я делаю во славу Господа». Сказав это, Мартин коснулся креста на плече, выхватил гнутую саблю и ринулся в гущу французов. Следом за ним, издав воинственный клич, в толпу с разбега врезался 2-метровый Максимилиан. Он размахивал трофейным сарацинским оружием, будто мальчишка палкой. Абелард же сражался молча. Сосредоточенно выискивал слабые места противника и за 5-6 ударов расправлялся с ним. Последний из французов пытался убежать через выгоревший дверной проем, но спасенный рыцарь Александр бросил ему вдогонку свой меч. Клинок почти в человеческий рост пригвоздил негодяя к стене, войдя лезвием между камней. Убедившись, что никто из нападавших уже не дышит, француз горячо поблагодарил германцев и рассказал, что его земляки пытались обесчестить спрятавшуюся в развалинах местную поселянку. Когда же проезжавший мимо Александр вступился за нее, те стали угрожать смертью ему самому. «Если бы вы, господа, не подоспели, мне бы тут пришлось крайне несладко. Спасибо!» – протянул он руку Мартину, стоящему ближе других. Рыцарь чуть помедлил, пожал ее и, не выпуская, проткнул француза насквозь кривой саблей. В резко наступившей тишине Мартин склонил голову перед пытающимся вытащить из себя клинок Александром и произнес: «Прости, благородный рыцарь, но по-другому я поступить не мог. Имя твое?» Но договорить он не успел, так как в эту же секунду его ударил об стену Абелард, бросившийся на друга с криком: «Что ты сделал, безумец?» Максимилиан оттолкнул друзей в разные стороны и мрачно спросил у Мартина: «Да что с тобой происходит? Какого черта ты творишь?» «Выслушайте меня, глупцы. Я сейчас спасаю и нас, и государя, и, может быть, сам гроб Господень. Ты, Максимилиан, благородный рыцарь, утром сего дня говорил, что без французов нам будет нелегко». «И поэтому ты решил убить еще одного?» – взревел Абелард и вновь бросился с кулаками на друга, но был остановлен Максимилианом. «Да! Да! Да!» – закричал ему Мартин и, тяжело дыша, опустился на обломок какой-то скамьи у стены. «Именно поэтому он и 7 других французов убиты сарацинскими саблями. Это видно по ране. Для того я и достал эти клинки. Я и хотел вам предложить убить Александра, но все случилось гораздо быстрее, чем я предполагал. И теперь старый Амаризы хочет отомстить за смерть племянника и сделать все возможное, чтобы вернуть сюда своего кузена, короля Людовика, вместе с войском. Дамаск падет, и мы продолжим путь к гробу Господню. Поверьте же, братья, я жалею Александра как человека, но он пал во имя святого дела, и потому я вовсе не жалею о своем поступке. «Так ты решил спасти всех ценой его жизни?» – удивился Абелард. «Да». «Подлость. В чью бы славу ты ее не сделал, остается подлостью. Я отказываюсь в этом участвовать». Максимилиан со всей силы бросил саблю в сторону и зашагал в сторону зияющего чернотой проема двери. «Стой!» – окликнул его Абелард. «Мартин прав. Смерть двоюродного племянника вернет сюда Людовика. И этим будут спасены тысячи христианских жизней. Будет спасена святая земля. Александр пожертвовал своей жизнью во спасение других, как некогда. Это сделал бы он». Мужчина поднял глаза к темному небу. «Так не допусти того, чтобы его жертва была напрасной. Да успокоит Господь его душу. Аминь. Девка, которую он спас где-то тут. Жаль, но ее тоже придется убить». Максимилиан после секундного раздумья тяжело вздохнул и вернулся к приятелям, переступив через Александра, который в это время еще пытался вытащить из раны кривую саблю. Резкая боль от подлого удара через несколько минут отпустила, и на тело навалилась слабость. Голоса убийц стали глуше, а их силуэты перед глазами начали расплываться, и Александр потерял сознание. В тот же миг исчезли боль и слабость. В теле появилась легкость, и рыцарь удивленно открыл глаза. Мир вокруг потерял свои краски и затянулся дымкой, будто от костра. Мужчина посмотрел вниз и увидел, что в теле также торчит сабля. Боль ушла, осталось только небольшое неудобство. Крови, наставшей бесполезной кольчуги, тоже не было. Александр лежал посреди мечети, только она была не разрушенной, а совершенно целой. И по ней ходили какие-то люди, с интересом поглядывая на него. Некоторые из них при этом удрученно покачивали головами. Другие же, перехватывая взгляд мужчины, одобрительно кивали. Вся мечеть была заполнена людьми, животными и какими-то неизвестными сущностями, которые что-то обсуждали между собой и куда-то шли, старательно обходя рыцаря и застывших рядом с ним его убийц. Александр пошевелился и выбрался из себя, оставив тело лежать на полу. Двигаться было трудно, словно в тяжелых боевых доспехах, а в воздухе после каждого движения оставался след, схожий с речной рябью. Один из людей подошел и поздоровался с Александром. «Приветствую тебя, рыцарь, в новой жизни!» Александр удивленно обернулся на звук голоса и увидел перед собой старика в белых одеждах, с бородой почти по пояс. Неизвестный старец выглядел вполне доброжелательно и был безоружен. «Здравствуйте», — ответил Александр и выжидающе посмотрел на собеседника. Тот молчал, очевидно ожидая вопросов. Подождав с минуту, неизвестный все же начал говорить. «Ты, наверное, немало удивлен», — только и успел сказать он. Но в это же самое время и Александр попытался спросить. «А что все это значит?» Мужчины заговорили одновременно и одновременно замолчали. Незнакомец улыбнулся, предлагая Александру говорить первым. «Что все это значит?» – повел рукой тот. «Где я?» «То, что я умер, это понятно. Непонятно, куда я попал. В ад или в рай?» «Почему неподвижны эти рыцари, чей предводитель меня убил? Почему мне так тяжело двигаться?» «Давай во всем разбираться по порядку», — ответил собеседник и сделал жест рукой вокруг себя, предлагая Александру обернуться. «Это мир духов, и ты в нем». «Да, это случилось потому, что тебя проткнули саблей. Но это не смерть в том виде, в каком ты всегда представлял ее себе. Смерть – это не конец пути, где ждет или рай, или ад. Смерть – это только переход из мира в мир. А тебе, страж, предстоит вернуться назад». ты только в начале пути». «Но это же ересь и святотатство!» — почти закричал Александр, но старец только улыбнулся. «Ты сейчас сам все видишь и чувствуешь. Чтобы понять, что вокруг не колдовство, можешь перекреститься или помолиться. От этого ничего не изменится. Вот лежит твое проткнутое тело. Вот стоит человек, который тебя проткнул. А вот и ты сам смотришь на это. Значит, все реально. Глупо отрицать очевидное. Пройдемся?» Собеседники вышли из мечети, и Александр поразился тому, насколько все вокруг изменилось. Пустыня светилась бледным светом от множества снующих душ и духов. Мимо проносились демоны с витыми рогами и ангелы в белых одеждах. Молча дойдя до крепостных стен, старик показал на замерших в неподвижности людей. Потом щелкнул пальцами, и мир вокруг понесся с двойной скоростью. Через Александра пробегали люди и скакали кони, проезжали телеги и проносились гонимые ветром сорняки. А вот старца и люди, и предметы огибали стороной. Старец засмеялся, любуясь смятением собеседника, и щелчком сухих узловатых пальцев снова остановил время. Потом жестом предложил отправиться в обратный путь. Дойдя до мечети, Александр нарушил тишину и грустно спросил. «Получается, моя вера – ложь? И мы зря убивали этих людей по пути сюда? Во имя ложной веры?» «Убивали зря, это да. Но твоя вера не ложь, как любая другая вера. Каждая религия дает людям ту часть знаний, которую они готовы принять. Невозможно объяснить младенцу, почему день сменяет ночь. Он этого просто не поймет. Так и тебе сейчас. Я не могу всего рассказать. Ты только открыл глаза. Впервые по-настоящему увидел мир. Ты этого пока не поймешь, рыцарь. И да, ни одна религия не призывает убивать людей, что верят по-другому. Такие призывы – удел людей. Людей из числа тех, что поняли смысл слов, но не поняли смысл фраз. Взять, к примеру, этот храм. Раньше ты видел его только днем, и для тебя он светил. Ночные птицы видели его только ночью, и для них он темный. Так кто видит его по-настоящему?» «Я». «Нет, я», – мягко возразил собеседник. «Я вижу его истинный вид, скрытый от глаз большинства живых». «Но в условиях ты про себя не сказал», – возразил рыцарь. «Нет, не сказал. Потому что ты сейчас не готов узнать о том, кто я. Но это не мешает мне быть и видеть более полную картину мира, чем ты». «Ты не сказал, почему люди вокруг замерли?» «Потому что они не замерли. Просто время в этом мире течет быстрее, чем в том. За полчаса нашей беседы там упало всего несколько песчинок. А потом я ускорил его. И ты мне наконец-то поверил, страж. Ну, а движешься ты медленно, потому что в тебе до сих пор есть часть другого мира. Мира людей». «Так я еще жив?» — не поверил рыцарь и вспомнил себя лежащего. Потом посмотрел на живот и увидел, что из него больше не торчит сабля. Да и одежда стала другой, не рыцарской. «Ты всегда жив, вне зависимости от состояния твоего тела. Ну и оно сейчас живо. Я ответил на все твои вопросы. Или есть еще?» «А что же случится дальше? Неужели план обвинить в моей смерти сарацинов и заманить сюда короля удастся? А простолюдинка, которую я спас, погибнет?» «Нет, девушка спасется. Хотя это ни на что и не повлияет. А план тех рыцарей провалится. Они расскажут о твоей смерти в лагере. Потом сюда прибудет Амари и, не найдя твоего тела, устроит им жестокий допрос. Первым сломается и признается во всем зачинщик, Мартин. Хотя обвинит в этом он своих друзей. Но тебя это уже не касается». «Что мне предстоит делать дальше?» «О, это первый настоящий вопрос. Прекрасно. Дай руку». Александр подал руку, И как только незнакомец взял его пальцы, дикая невыносимая боль пронзила тело рыцаря. Она зазвучала одновременно везде, выгнув его судорогой и опалив будто огнем. Дышать стало невозможно, и мужчина, перевернувшись на живот, начал отхаркивать куски крови. Сквозь боль и удушье он осознал, что вновь находится в своем человеческом теле. «Вставай, крестоносец, сейчас полночь, и тебе уже пора в путь», – раздался ставший уже знакомым голос старца. Александр тут же инстинктивно схватился за живот и сквозь дыру в кольчуге ощупал место смертельной раны. Но ее там не было, только небольшой давно затянувшийся шрам. Как не было рядом и Мартина с друзьями. «Как это понимать?» – спросил он у собеседника, жадно хватая ртом воздух. «Это то, что тебе предстоит. Твое место тут, в мире людей. Хоть ты и не относишься ни к одному из миров полностью. Когда ты встанешь на путь, ты будешь охранять мир людей. Ты станешь его стражем, и это твой путь». «А как же мне встать на этот путь? С чего начать?» «Сознание. Иди за ними туда, где вода настолько холодна, что по ней можно ходить. Иди к тем, чьи знания старше любой веры, и учись у них. Иди к тем, кто зовет себя саманами. Или Оиун. Иди и стань одним из них. Познай свою силу и обрети знания, страж Александр. У тебя на это есть вечность». «А как тебя зовут?» «У меня нет имени. Я был уже тогда, когда еще не было имен». «Но как же мне к тебе обращаться?» «Зови меня, Великий Дух. Зови всегда, когда будет нужна помощь. И я подскажу тебе, как без нее обойтись. Ибо твоя сила в тебе самом». С этими словами собеседник растворился в воздухе, а рыцарь побрел к выходу, не забыв выдернуть из тела мертвого негодяя свой двуручный меч с обтянутой черной кожей рукоятью. Так закончилась жизнь крестоносца Александра и начался путь шамана. Шамана наших дней.